Глава 44. Процесс дачи показаний под присягой, напоминавший многодневные скачки, стартовал в окружном суде Ферфакса 17 февраля. Дело происходило в комнате для свидетелей, которую судья Уиклиф зарезервировал за собой на две последние недели месяца. Предстояло опросить как минимум 15 человек, а адвокаты никак не могли договориться относительно места и времени. Тогда-то Уиклиф и взял бразды правления в свои руки. Показания будут снимать по порядку. Один свидетель за другим, час за часом, день за днем, пока не опросят всех. Адвокаты продемонстрировали чудеса изворотливости и отменили на эти две недели все прочие дела, потому что важнее запутанного дела Филана ничего не было. Для Нейта перспектива провести две недели в комнате, забитой адвокатами и терзаемыми ими свидетелями, была испытанием, сравнимым разве что с адскими муками. Если его клиентке не нужны деньги, какое ему дело до того, кто их получит? Однако настроение его несколько изменилось, когда он познакомился с наследниками Филана. Первым был Трой Филан-младший. Секретарь суда привел его к присяге. Однако он со своими бегающими глазками и рдеющими щеками за несколько минут утратил какое бы то ни было доверие присутствующих. Видеокамера, установленная на противоположном от свидетельского места конце стола, была направлена прямо на него. Персонал Джоша заготовил для Нейта сотни вопросов, которыми он должен был атаковать Троя-младшего. Полдюжины помощников, которых Нейт никогда в глаза не видел, проделали огромную работу. Но он мог бы легко справиться с задачей сам, без какой бы то ни было подготовки, экспромтом. Когда Нейт представился Трою-младшему, тот ответил ему нервной улыбкой и посмотрел на него, как приговоренный на палача, словно хотел спросить: «Это будет не очень больно?» «Находитесь ли вы в настоящий момент под действием каких-либо запрещенных препаратов, назначенных вам врачом или алкоголя?» Любезно начал Нейт, что привело в раздражение всех адвокатов. Только Херк понял, в чем дело, поскольку имел не меньше, чем у Нейта, опыт участия в подобных опросах. Улыбка исчезла с лица Троя-младшего. «Нет», — огрызнулся он. Голова у него разламывалась с похмелья, но он был трезв. «И вы отдаете себе отчет в том, что поклялись говорить лишь правду?» «Да». «Вы понимаете, что значит давать ложные показания под присягой?» «Конечно, понимаю». «Кто из этих людей представляет ваши интересы?» — спросил Нейт, небрежно махнув рукой в сторону сгрудившихся в конце стола юристов. «Херк Геттис». Высокомерие мистера О'Релли снова вызвало раздражение, на сей раз у всех, не исключая Херка. Значит, Нейт не потрудился даже узнать, кто из адвокатов какого клиента представляет. Его пренебрежительное отношение к коллегам было оскорбительно. За первые две минуты Нейту удалось создать напряженную атмосферу, которая не изменилась в течение всего дня. Не было никаких сомнений, что он абсолютно не верит Трою-младшему, и что тот, вероятно, находится таки под воздействием либо лекарств, либо спиртного. «Сколько раз вы состояли в браке?» «А вы?» — — снова огрызнулся Трой и посмотрел на своего адвоката, ища поддержки. Херк сидел, уткнувшись в бумаге. Нейт сохранял полное хладнокровие. Можно было представить, что говорили адвокаты детей Филана за его спиной. Впрочем, ему это было безразлично. «Позвольте мне кое-что объяснить вам, мистер Филан», — сказал он без малейшего раздражения. «Я буду говорить медленно, а вы слушайте внимательно. Я адвокат, вы свидетель. Это вам понятно?» Трой медленно кивнул. «Я задаю вопросы, вы отвечаете. Это тоже понятно?» «Ага. Думаю, вам не составит труда отвечать на мои вопросы, если вы будете внимательно их слушать. Договорились?» Трой снова кивнул. «Вы все еще в замешательстве?» «Нет». «Отлично. Если у вас снова возникнут сомнения, вы имеете полное право посоветоваться со своим адвокатом». «Я могу продолжать?» «Я все понял». «Прекрасно. Давайте попробуем еще раз. Сколько раз вы были женаты?» «Два». Через час они покончили с женами, детьми и разводами Троя младшего. Тот вспотел и не чаял дождаться конца допроса. Уставившись в бумаге, адвокаты отпрысков Троя старшего мечтали о том же. Однако Нейт не спешил. Он сделал вид, что смотрит список вопросов, приготовленные для него помощниками Джоша. На самом деле он умел сдирать кожу с любого свидетеля, просто глядя ему в глаза и медленно переходя от вопроса к вопросу. Для него не существовало незначительных подробностей. «В какой школе? В каком колледже училась ваша первая жена? Каково было ее первое место работы? Был ли брак с вами ее первым браком? Расскажите о ее профессиональной деятельности. Давайте поговорим о разводе. В каком размере вы платили алименты? Выплачивали ли вы все сполна?» По большей части это были бесполезные вопросы, которые задавались не с целью получения информации, а скорее для того, чтобы разозлить свидетеля, создать у него впечатление, что в любой момент скелет может вывалиться из шкафа, дать понять, что раз он начал этот процесс, то заслужил пытку. К обеденному перерыву они добрались до профессиональной деятельности свидетеля. Когда Нейт расспрашивал Троя младшего о службе в разных компаниях, принадлежавших его отцу, тот вертелся как уж на вилах. Существовали десятки свидетелей, которые могли при необходимости опровергнуть его утверждение о собственной плодотворной деятельности. При каждом упоминании нового места работы Нейт требовал называть имена всех сослуживцев и начальников. Капкан был расставлен. Херк предчувствовал, что он вот-вот захлопнется, и попросил объявить перерыв. Выйдя в коридор со своим клиентом, он проинструктировал его насчет необходимости говорить правду. Вторая часть опроса была еще более жесткой. Нейт расспрашивал свидетеля о $5 миллионах, полученных на совершеннолетие. Все адвокаты сидели, словно окаменевшие. «Это было так давно», — неприязненно ответил Трой-младший. После четырехчасового прессинга Нейта о Рейли он был готов к тому, что следующий раунд будет еще более тяжелым. «И все же постарайтесь вспомнить, с безмятежной улыбкой настаивал Нейт. Казалось, он нисколько не устал. Ему столько раз приходилось проделывать подобное, что создавалось впечатление, будто он сам хочет поскорее покончить с мелочами.